Волонтеры. Как заканчиваются вялые века? Видимо, так же, как эпохи оледенения на Земле. Просыпается какой-то могучий вулкан и меняет атмосферу. Кстати, с первого взгляда вялые века — полезное явление. Цивилизация не терпит крах, а просто погружается в дрему. Инфраструктура в порядке, культура подает признаки жизни, а поп-культура вообще цветет. Просто божья искра уходит в землю. Возможно, вялые века — самые безопасные периоды в жизни развитых цивилизаций, любых миров. Усталость — далеко не самое вредное чувство. Важно, чтобы это не затянулось надолго. Иначе апатия, атрофия, амнезия, смерть. Роль вулкана сыграли волонтеры. Однажды, откуда ни возьмись, появилась бодрая молодежь и заявила, что мир стал непроходимо туп и скучен, что кумиры эпохи — жалкие рассупляи в сравнении с великими предками, чьи дела надо возродить и продолжить. «И мы их возродим и продолжим», — сказали волонтеры. Взрослый мир смотрел на встрепенувшуюся молодежь с иронией. Кто со злой, кто с добродушной. — Что может эта зеленая поросль с завышенным самомнением? — вопрошал взрослый мир. Но зеленая поросль не унималась. Более того, она заразила своим энтузиазмом часть зрелых жителей вялого мира. К тому же сама подрастала и матерела. Пришло время, и волонтеры превратились в ощутимую силу, пробуя дела великих предков на зуб. Пришло время, и три пассажирских корабля с волонтерами припарковались у заброшенной базы проходчиков скважины. База располагалась почти точно под скважиной на высоком вулканическом плато. Не таком высоком, как Поднебесье Медузы, но недосягаемом без кораблей и прессанола. Ее обустроили на пологом, застывшем лавовом потоке, в 10 свистах от жерла спящего вулкана, того самого, который и породил метановый купол. Вся база была покрыта тонким слоем ила, нетронутым за 5 колен, прошедших с тех пор, как последний проходчик покинул это суровое место. Большая высота вулканического плато спасала базу от воришек, вандалов и другой непрошенной живности. Налет времени выглядел как признак окончательной смерти, но база ожила. — Тащи генератор! Давай, резак! Надо открыть замок ангара! — Стой! Не надо замок! Открылся! — Как ты открылся? — А вот так, штатным образом, мистика, но открылся. — Где-то здесь должны быть рабочие барокапсулы. Посвети. — Да, вижу. Выглядит неплохо. Шарниры локаторов проворачиваются. Вот не ожидал. Эй, радиоизотопный генератор жив. Как-то жив. Что за жморь? Так и жив. Напряжение на выходе 60% от номинала. Барокапсула держит. Уже третью опрессовал. У меня освещение от здешнего генератора включилось. Где-то должен быть рубильник внешнего освещения. Он рядом со мной. Включаю наружное освещение. База засияла, и обнаружился фантастически идеальный порядок, который трудно было оценить на слух. Ангары, цистерны с топливом, высотные буксиры и транспортеры — все на местах, аккуратно припарковано, покрыто толстым слоем консервирующей смазки, припорошены илом. Проходчики знали, что больше не вернутся сюда. Они подозревали, что скважины будут надолго заброшены, но были притом уверены, что все это понадобится потомкам. Потому и законсервировали на совесть, хотя в контракт это не входило. И не только законсервировали, привели в порядок всю документацию, написали дополнительные инструкции и замечательно организовали библиотеку, отведя под нее один из ангаров. Подобный альтруизм предков по отношению к неведомым потомкам может вызвать недоверие читателя, который, скорее всего, привык к противоположным явлениям. «Это бог из машины», — решит читатель, много наблюдавший поведение собратьев реальной жизни. Эволюционный биолог тоже признается, что озадачен. Да, альтруизм появляется в ходе естественного отбора, но он распространяется на ближний круг, изредка на широкий круг современников, но чтобы на далеких потомков не бывает. Все правы. Однако, как писал Дурдам Збинь в своей последней книге, то, что эволюция не могла вложить в разумное существо, последнее может вложить в себя самостоятельно. Он, правда, ошибочно отнес этот тезис к анзелерианам. И еще Хурумбрас, предсказавший тотальный кризис, писал, что продолжительное существование цивилизации может обеспечить только межпоколенческий альтруизм. Он оценил средний предельный срок существования цивилизации без подобного качества 300 колен с момента появления письменности. Цивилизация европеан насчитывала к данному моменту почти 400 колен. Не обладая европеане зачатками межпоколенческого альтруизма, наша хроника оборвалась бы гораздо раньше. Итак, волонтеры не ожидали такого подарка. Но он лишь давал шанс и вовсе не гарантировал успех. Это волонтеры осознали чуть позже. Первая же рекогносцировка чуть не повергла всех в шок. Катер-разведчик прозвонил участок неба, где был метановый купол, и не нашел ничего, кроме ровного ледяного потока. Это был приговор. Без большого резервуара метана скважина была обречена. Вызвали виртуоза по части локации. «Что вы на эти грибульки смотрите? Эхо слушать надо. Давайте импульс посильнее и покороче». Пока звук шел туда-сюда, виртуоз успел объяснить преимущество органолептического восприятия. «Ваш мозг обрабатывает звуковой сигнал лучше любого компьютера». «О, слышите? Там двоит. Первая поверхность. Громкая, вторая тихая». «Да, что-то есть. А что это значит?» «Значит, что это лишь тонкий слой льда, отделенный от неба. Дальше, видимо, идет наш любимый метан». «Какой толщины слой?» «Дюжина размахов. С вашей техникой на пару смен работы». Либо метан поднялся, либо линия льда опустилась из-за похолодания, вот и образовалась корка. Пробить дыру слоя льда, разделившим метан и воду, не составило проблем. Чуть сложнее было очистить ее от ледяного крошева. Зато крепкий лед позволил расположить на нем верхнюю базу и бар-гостиницу. Прямо там на льду соорудили кислородную электростанцию, хранилище топлива, оттуда к скважине потянулись силовые кабели. Вахта волонтеров жила в гостинице, откуда они по очереди поднимались в забой, в тесных барокапсулах, в тех самых, что и их предшественники 5 поколений назад. Переговоры волонтеров было легко подслушать. Сотовой связи у них пока не было, и разговоры передавались через метан прямым звуком. Микрофон, усилитель, тарелка. Жидкость, тарелка, усилитель, динамик. Если бы кто-то расположил в скважине жучок, он бы записал много интересного. Ну, например. «Привет, сменил твоего напарника, готов принимать лед. Ну, как там у тебя наверху?» «Красиво. Огромные ветки ледяных кристаллов. Похоже на игольчатый коралл. Перегородили всю скважину, но пока легко отламываются. Принимай». «Принял. Их как-то разбить надо. Цепляется за сетку. Попробую колоть помельче. Вот так, 2 манипуляторами. Кручу и колочу». «Да, так лучше. Ты там не мерзнешь?» «Пока нет. Прошлую смену замерз. Сейчас еще тепловую ячейку добавил. Настоящий холод повыше начнется. Готов принять очередную порцию?» «Подожди, у меня уже полная сетка. Сейчас отправлю вниз и расправлю новую». «Эх, работаем, как древние рудокопы. Первопроходчики куда цивилизованнее расправлялись со льдом. Так у них было 150 миллиардов, и совсем не тех миллиардов, что сейчас, а у нас. Ну, все-таки кое-что собрали. С мира по камушку. И барокапсулы есть, спасибо предшественникам. У древних рудокопов их и в помине не было. Глядишь, пробьемся. И значит, увидим». «Увидим. Ты, кстати, знаешь историю про первого очевидца?» «Точнее, про первого официального очевидца». «А как же? Дурдамсбин, известный товарищ. А ты знаешь, что на самом деле, — воскликнул этот писатель, увидев внешнее пространство. Ведь из фильма это вырезали. А еще бы. Это, пожалуй, ярчайшая из исторических сентенций, уж точно самая искренняя. По-моему, перевешивает все, сказанное им ранее. А ты знаешь, Дурдамсбин все-таки написал одну хорошую книжку под конец жизни. А эпитафия? Она самая. На меня подействовала. Поэтому я здесь. Не хочу задыхаться в скорлупе. Да, я тоже, пожалуй, не хочу. Помнишь финал книги? А как же? Так вот, что мы сделаем. Напишем на льду «Мы живы» и вновь просверлили скорлупу. Напишем для себя, а не для фантастических инопланетян. Подожди, приготовься принять большой ком рыхлого льда. Откалываю. Принял. А вдруг эти самые инопланетяне все-таки существуют? На том же Анзелире. Вдруг выработали какой-то механизм против окислительного токсикоза и живут себе припеваючи? Вдруг встретимся? Не верю. Не так сложно пересечься в пространстве. Куда сложнее во времени. Нашим мирам миллиарды сроков. Мы существуем десятки тысяч. Вышли на поверхность 150 сроков назад. А что будет через 1 000 000 сроков? Не верится, что наш род будет существовать. У нас столько доступных способов совершить самоубийство. За такое время обязательно хоть один из них сработает. А 1 000 000 — мелочь по сравнению с миллиардами. Скорее всего, сейчас этих анзелириан либо еще нет, либо уже нет. Ладно. Подожди, у меня тут серьезный лед пошел. Пилить надо. Пили-пили. Еще 3 свиста проходки, 100 000 глыб льда и внешнее пространство наше. Да, похоже, скоро пойдет вообще матерый лед. Придется сверлить и продырявливать, как тогда, при первой проходке. Что бы там ни пошло, выгрызем и уже не дадим зарасти ни льдом, ни камнем. Да погодит. Первопроходчики тоже, небось, были уверены, что скважина навсегда. Погоди. Тут что-то интересное вморожено в лед. Табличка. Прочитать можешь? Погоди, погоди. Она еще подо льдом. Сейчас. Очищу. Так, не прочтешь. Попробую камерой на 3-м манипуляторе прочитать. Прочти вслух. Сейчас. Уже очистил. Но с этим манипулятором еще толком работать не научился. Вот, вижу, Адмар Сгынь, ведущий проходчик скважины, потомкам. Ух ты, мы, небось, и есть эти самые потомки. Первые, кто читает. Вряд ли. Я где-то читал, что они развешивали эти обращения к потомкам при проходке каждой по табличке. Их должно быть много. Так, читаю вслух. Через 100 смен я увижу внешнее пространство. Потом его увидят многие, включая тебя, читающего эти строки. Но мы единственные, для кого оно станет откровением. Это редкое счастье — предвкушать первый взгляд в невиданное. Потомок, я желаю тебе испытать такое же счастье, найдя свое невиданное, хоть во внешнем, хоть во внутреннем пространстве. Издевается. Где мы это невиданное возьмем теперь? Думаю, проходчик от души писал. Да не такое уж и виданное это внешнее пространство. Будто приоткрыли окно и тут же захлопнули. Мы же не понимаем, что увидели. Светлая полоса — это что? Допустим, далекие звезды. А почему они идут полосой? Почему по светлой полосе идет темная полоса, как дорожка клубящейся мути за пасущимся кабулаком? Что такое медузоподобные туманности? Что такое арпаноподобные спирали? Неужели они состоят из звезд? Откуда у Андрадора кольца? Из чего они состоят? Правда ли, что на Индрагаре вулканы извергаются прямо во внешнее пространство? Почему светит Арганор и все звезды? Откуда вообще все взялось и что со всем этим станет? Мы не понимаем ничего. Погоди, я высверлил кусок, сейчас отобью гидроударом. Лови. Хорошо. Ух, жморов, дрын. Твой кусок мне первый манипулятор чуть не отшиб. Помельче дроби. Да, виданное, невиданное. Что мы вообще увидели? Снимки дальнозоров, кружочки туманности, спиральки. Ну, Дарданзар, да, во всей красе. Ну, ближние миры. А вот Анзелир, о котором было столько шума, он что, виданный? 8 на 8 пикселей, это виданный? Пока туда зонд не пошлем, так и останется невиданным. Мы с тобой, конечно, не отправим зонд, но если восстановим скважину, дети или внуки сделают это. Есть вещи посерьезнее. Если пространство не имеет начала и края, то почему оно черное? Оно все должно быть перерыто звездами. О, еще табличка. Инженер энергоснабжения Гаккард Зан потомком. Очистил. Слушай, дорогой потомок, если ты прочтешь эти строки через пару колен или позже, я рад. Значит, наша скважина жива. Значит, работали не зря. Окно в пространство требует постоянной заботы, и я боюсь, что современникам будет не до него. Тогда наш труд пропадет. Потомок, береги скважину. Возможно, это самое важное, что создал наш род за все времена. Инженер не зря боялся, но и надеялся не зря. Но, слушай, вот мы пробьем скважину, восстановим шлюзы, лифты. Опять потребуется постоянная забота. Ты уверен, что скважина снова не зарастет? Может, и зарастет. А без нас зарастет обязательно, точнее, останется заросшей. А с нами есть шанс. Принимай. Кажется, еще табличка. Точно. Пожалуй, хватит. Пусть будет последний, а то на каждую по 5 погодей уходит. Сейчас расчищу. Вот, монтажник-электрик. Я видел внешнее пространство. Оно потрясло меня. Больше я не увижу его своими глазами. Только в записи и на фотографиях. И мне не по себе. Я боюсь, что теперь без него станет душно и тоскливо. И все же я ни о чем не жалею. Потомок, надеюсь, ты поймешь меня. Ну, явно меланхолик, причем молодой. Ну что, поймем молодого электрика? Поймем, поймем. Наверное, хороший парень. Подумаешь, глупость написал. Я думаю, плохие здесь не задерживались. Кстати, мы еще не видели внешнего пространства своими глазами. Вдруг и нас потом будет корежить. Поселимся снаружи, в барокамере, и будем смотреть, не отрываясь. Ладно, хватит трепать, принимай. Так продолжалось от смены в смену. Полсрока, срок, лед становился тяжелее, но подтягивались новые волонтеры, собирались новые деньги. Появлялась новая техника. Проходка шла с прежней скоростью. Срок, полтора срока. И неожиданно появился свет. Все знали про него, но все равно неожиданно. Верхний проходчик, перепутав тумблер, включил все освещение барокапсулы. Он даже не сразу понял, что произошло. Освещение выключилось, но он по-прежнему видел манипулятор, видел стену скважины. Когда глаза привыкли, проходчик осознал, что отовсюду сочится синеватый свет. Сначала показалось, что это слабое сияние, похожее на свет большого города, когда проплываешь над ним выше 200-го горизонта. Но нет, какой же это город, если свет идет равномерно отовсюду? Верхний проходчик тут же вызвал напарника и сообщил новость. Оба застыли в безмолвии. Без малого 5 колен никто не видел этого чудесного света. Он существовал в письменных свидетельствах, в мемуарах, в невнятных видеозаписях, но уже потускнел за 160 сроков сумеречной вялой истории. На верхней базе в честь праздника первого света был объявлен выходной. В бар-гостиницу, что на льду между водой и метаном, подтянулся народ снизу, привезли прожектора, хлопушки, напитки, устроили гонки на барокапсулах в ослепительной иллюминации и канонаде, развеялись от души и стряхнув с себя однообразие полутора сороков монотонной работы. Это был первый, но не последний праздник. Однако прежде пришлось преодолеть шлюзы. Слава Янзидрину и спасибо Барбандрагу. Шлюзы были сделаны не по принципу лепестковой диафрагмы, как это первоначально проектировалось, а проще, в виде обычных округлых дверей на петлях. Они открывались вниз, в сторону высокого давления метана, который при всех открытых шлюзах вырвался бы в пространство грандиозным фонтаном, И все же была одна деталь, ставшая в данных обстоятельствах прискорбной ошибкой. Ну, кто же рассчитывал на такое обстоятельство? Ребра жесткости на верхней стороне дверей. Первые двери открылись довольно легко. Там, между шлюзами, стены были стальными и не было намерзшего льда. Зато на внешних шлюзах сверху двери заросли прочным льдом, намертво вцепившись в ребра жесткости. Пришлось сверлить двери и закачивать в отверстия горячий метан. В конце концов, двери заработали, лед за внешним шлюзом был расчищен, налажены лифты, и начался единственный в истории праздник Дурдазбин. Долгожданный праздник, названный в честь Дурдазбиня. Один за другим волонтеры поднимались в транспортной камере на поверхность. Их восхищение при первом взгляде во внешнее пространство хоть и не транслировались в мир, но аккуратно записывались для истории. Чего только там не прозвучало. Потом все вместе прослушивали записи в холле нижней гостиницы. Зал то и дело дрожал от низкого утробного хорового рыка, означавшего в переводе на человеческие реакции безудержный хохот. Чтобы увести основную массу волонтеров-проходчиков, хватило 5 пассажирских кораблей. Остались верхняя, средняя и нижняя вахты. Среди отплывших уже определились 3 следующие смены. Работа сделана, скважина прочищена, жизнеобеспечение работает, верхняя станция заселена 3 вахтенными, дальнозоры восстановлены, дело великих предков возрождено и продолжено. Как встречали волонтеров? Да как всегда. Кто-то с восторгом, кто-то с брюзжанием. Последняя наводнила сеть, которая по самой своей идее приспособлена для того, чтобы в ней брюзжать. Им нужна только слава, на все остальное им плевать. Они убили тайну внешнего пространства. Думаете, они прямо так бескорыстно работают, да? Сколько они там миллионов напопрошайничали, а? Думаете, все миллионы на оборудование пошли? Как бы не так. Они создают опасную иллюзию нашего могущества. Волонтер не заслуживает и 10-й доли своей славы. Подумаешь, прочистили дырку никуда, и что дальше с ней делать? Никакую скважину они не прочищали, это все сказки и съемки в павильоне. Что ж, брюзжание — более чем естественная реакция многих разумных существ на чужие громкие дела. Как быть, если ты обойден не то что славой, а вниманием? Если чувствуешь, что никому к елдобродам не нужен? Если ощущаешь, что главное в жизни прошло мимо тебя, а тут есть сеть, куда так просто излить свою горечь, цапнув легонько кого-то удачливого. А ведь становится легче, особенно если кто-то присоединится и поддержит. Неужели не пробовали?